Глава 8. «Лиззи, мне было так страшно!» Джессика снова разревелась. «И этот алкоголь, и драка, и Рик со своими приставаниями!» «Рик? То есть ты встречалась с Риком, а не с Тоддом?» Лиз прервала рассказ сестры и даже немного успокоилась. Даже не немного, а вся ярость тут же пропала. «Лучше бы это был Тодд», — сказала сестра, всхлипывая. «Он бы так не поступил и не повез в это отвратительное место!» «Клянусь, это все Рик. Он меня затащил туда силой. Я не собиралась ехать». «Ну, если это его вина, как же так случилось, что у полицейского мое имя, а не твое?» Строго спросила Лиза, подумала. «На этот раз, сестричка, сама будешь выпутываться. Тебе отвечать за содеянное». «Это произошло случайно, честное слово», ответила Джесс, размазывая слезы по щекам. «Прошу тебя, поверь. Офицер оказался дядей Эмили. Сказал, что знает тебя, ну и...» «И ты не стала уточнять», — грозно закончила Элизабет. «Я хотела, правда, но он меня толком не слушал». Джессика рыдала. Как обычно, в душе Лиз боролись два желания — оторвать сестре голову и пожалеть. На самом деле победила второе только потому, что Джесс была не с Тоддом. Только это ее спасло. «Ладно, Джесс, успокойся. Я бы тоже очень испугалась и не знала бы, как себя правильно вести», — утешала Лиз сестру. «Только я не понимаю, откуда этот слух, что меня арестовали». «Я тоже!» — ответила Джессика и взяла пачку салфеток, чтобы вытереть лицо. «Они довезли меня до дома, предупредили, чтобы я больше так не поступала. И все, я пошла домой. Если бы меня арестовали, родители были бы точно в курсе. Так что я не понимаю, зачем Кэролайн все придумала. То есть теперь она виновата? Прошу тебя, не злись. Обещаю, я сделаю все, чтобы восстановить твою репутацию. Даже ценой собственной. Даю тебе честное слово», — умоляла Джесс сестру, надеясь, что подобной жертвы та не потребует. Элизабет смотрела на сестру в задумчивости. «Хотя, Лиз, может, не стоит ворошить эту тему. Мои старания только добавят слухов. Наверняка завтра случится что-то еще, и все забудут о произошедшем», — добавила Джессика и мило улыбнулась. «Да мне все равно, кто что думает. Я только хочу, чтобы друзья знали правду». Джессика почти успокоилась. Она поняла, что близка к победе. «Настоящие друзья не поверят, что тебя арестовали. Я более чем уверена». «Твоя любимая зануда, Иннет Роллинс, совершенно точно никуда не денется». Девушка понимала, что для подобных комментариев не самое лучшее время, но удержаться никак не могла. Ведь ей не хотелось, чтобы у сестры были близкие друзья, кроме нее. Но Лиз даже не заметила, погрузившись в свои мысли. «Нет, Иннет не отвернется. Она верная». А про себя подумала. «А как же тот? Интересно, что он подумает? Может, нужно все объяснить кому-то еще? Тодду Уилкинсу, например. Вы с ним вроде неплохо общаетесь». Джесс смотрела на сестру, не отрываясь, и ждала реакции на свое предложение. «Неплохо общаемся? Неплохо? Это человек, которого Элизабет любила всем сердцем. Неплохо общаетесь». «Да, наверное, ему можно», — выговорила она. Джессика, уверенная, что выиграла этот бой, крепко обняла сестру. «Не переживай, Лиззи. Мы с Тоддом очень сдружились в последнее время, так что я ему все объясню. Он отличный парень, и я уверена, что все поймет правильно. Совершенно не хочется, чтобы он подумал про тебя что-то плохое. Это неправильно, если он будет приезжать за мной, при этом не здороваясь с тобой». Элизабет с горечью представила, как парень ее мечты приезжает за ее сестрой, улыбается и целует ее. Снова захотелось плакать. Тем более страшно было представить, что же он думает о Лиз после всей этой истории. Ронни с Иннет собирались провести день на пляже. Но планы резко поменялись, когда он приехал. Открыв дверь, девушка увидела Тодда. «Надеюсь, ты не расстроишься, что мы вместе?» — спросил Ронни. «Посмотри, как он плохо выглядит. Я решил, что мой друг не должен весь день сидеть в одиночестве и предложил ему составить нам компанию». Тодд выглядел очень смущенным. Иннет взглянула на него и улыбнулась, после чего потрепала волосы парня, взяла обоих под руки и сказала: «Ну что ж, мальчики, в путь!» Казалось, что развеселить Тодда будет не так уж трудно. Когда они добрались до зеленовато-голубых волн, он был весел и даже смеялся. Ронни и Иннет бросились к воде и начали брызгать Тодда водой со всех сторон. После решили все-таки попрыгать на волнах и понырять. Накупавшись, ребята вылезли на берег. Настроение было отличное, пока Ронни, сев на плед рядом с Иннет, не решил поболтать на не самые удачные темы. «Что ты думаешь про эту историю с Лиз и Риком?» Тот сразу же погрустнел. «Не знаю, что тебе ответить», — сказал он и печально уставился куда-то вдаль. Иннет очень красноречиво посмотрела на Ронни, Ее взгляд кричал: «Как можно быть таким балбесом?» Но парень ничего не понял. «Рик ужасно мерзкий тип. Мне кажется, Элизабет нельзя больше верить», — добавил он, не понимая, что делает другу больнее. «Минуточку!» — вступила в разговор Иннет. «Мы не все детали знаем, но...» «То есть даже лучшая подруга не в курсе?» — прервал ее Ронни. «Да нет же!» — возмутилась девушка. «Все это сплетни, я уверена в этом. Мы с Лиз разговаривали». «И что же бедненькая несчастная Лиз сказала? Расплакалась тебе в трубку?» — начал язвить Ронни. Иннет была возмущена его отношением. «Нет», — строго ответила она. Она была в ярости и не понимала, зачем кому-то распускать подобные слухи. «Это низко». Лиз сказала, что ничего такого не было. «Ты ей веришь?» «Конечно, мы никогда друг другу не врем», — воскликнула Иннет. «Мы же лучшие подруги». Ребята сидели на пледе под яркими лучами солнца и неловко молчали. Иннет брала песок горсть за горстью и высыпала его обратно сквозь сжатую в кулак ладонь. «Я знаю ее лучше всех и уверена, что с таким, как Рик Эндовер, она бы в жизни никуда не пошла, не говоря уже об этом отвратительном Барри Келли». «Иногда люди оказываются не такими, как ты о них думаешь», — сурово сказал Ронни. Тот кивнул в знак согласия. «Это так». Иннет никак не могла поверить в то, что слышит. «Уверена, у этой истории есть логичное объяснение. Слухи ни о чем не говорят. У нас их любят распускать, да и Лиз говорит, что...» «Это неправда». Вдруг в красивых карих глазах Тодда появилась тоска. «У всех есть предел доверию. Сколько можно верить, если есть реальные доказательства?» — спросил он. «Если ты друг и дорожишь человеком, нужно верить его словам всегда», — упрямо сказала Иннет. «Да, люди ошибаются, но понимают это и раскаиваются», — она обращалась к Ронни. «Неужели они в такой ситуации не заслуживают прощения и второго шанса?» «Есть вещи, которые не прощаются», — отрезал Ронни. Иннет была потрясена. Он открылся ей с новой стороны, которую она не знала и предпочла бы не знать. Он мог быть жестоким и не готовым прощать. Внезапно ей самой стало страшно. «Кто тебе сказал про эту историю?» — спросил тот у Ронни. «Несколько человек», — ответил он. «Как минимум трое. Ее видели выходящей из полицейской машины и слышали, как она дала обещание никогда не встречаться с Риком и не ходить в тот бар». «Все понятно», — сказал тот. В его голосе чувствовалась горечь. «Значит, все так и было». Лиз ходила в бар с Риком. И нет смысла это обсуждать. «Я не верю, что это была она!» — крикнула Иннет. «Даже если допустить такое, неужели ты не должен прощать, если вы дружите?» Она спрашивала Ронни, очень надеясь услышать положительный ответ. Но первым заговорил тот. «Я не знаю, честно». «Зато я знаю», — сказал Ронни с серьезным видом. «Если бы моя девушка поступила подобным образом, я бы разорвал с ней отношения». Несмотря на теплые лучи солнца, Иннет стало так холодно, что пришлось надеть майку. Она твердо решила, что Ронни никогда не узнает ее историю. Она не расскажет ему о том, что однажды несколько дней провела в тюрьме из-за собственной ошибки. На какое-то время эти мысли вытеснили думы об Элизабет.